Глава 8. Стресс и мотивация. Если за вами гонится лев, вы очень мотивированы убежать от него. Еще бы, ведь если бы вы пожали плечами и решили, что двигаться неохота, вас ждал бы незавидный конец. Острая стрессовая реакция мгновенно повышает мотивацию, и у вас даже мысли не возникает опустить руки и сдаться без боя. Мотивация сродни обещанию награды, получить которую вы желаете настолько сильно, что готовы действовать немедленно. В случае со львом ваша награда — жизнь. Вы жаждете получить эту награду и потому убегаете. Если вы сумеете унести ноги, то усвоите урок на будущее. От нападения льва можно спастись, награда, удирая от него на максимальной скорости, действие. И когда вы снова увидите льва, у вас сразу же появится мотивация бежать. Проблема в том, что повышает мотивацию лишь острый стресс, а хронически снижает. В мозге человека имеется система поощрения, побуждающая совершать действия. Ученые не пришли к единому мнению по поводу того, как именно работает механизм вознаграждения и мотивации, но многие сходятся в том, что он состоит из трех компонентов – желание, удовольствие, обучение. Первое – желание. Вы предвкушаете удовольствие. Система поощрения запускается и мотивирует вас на его получение. Второе – удовольствие. Когда вещь, человек или ситуация заставляют вас испытывать удовольствие, система поощрения активизируется. Третье. Обучение. Вы понимаете, что определенные действия приводят к удовольствию, и знаете, что, выполнив это действие еще раз, испытаете похожие чувства. Желая спровоцировать депрессию мышей, ученые подвергают их двум видам хронического стресса, напоминающим психосоциальный стресс, который мы, люди, испытываем в повседневной жизни. У нас он тоже способен вызвать депрессию. Обе модели стресса приводят к ангедонии. При этом состоянии вы утрачиваете способность испытывать удовольствие от того, что раньше нравилось. Вас больше не привлекают действия, доставлявшие удовольствие. Мотивация – следствие острого стресса, ангедония – хронического. Выученная беспомощность. Выученная беспомощность – состояние, когда вы осознаете, что не можете контролировать ситуацию. Какой бы неприятной она ни была, вы ничего не можете сделать, чтобы улучшить или избежать ее. Мышей подвергают постоянным ударам электротоком, от которых те не могут скрыться. Сначала они активно пытаются бежать, но в конце концов впадают в депрессию и сдаются. Если затем показать мышам путь к побегу, они останутся в клетке. Боль становится привычной, а мотивация избегать боли пропадает. У животных развивается ангедония. Хроническое социальное поражение. Социальное поражение — это ситуация проигрыша в социальных конфликтах, принятие роли жертвы насмешек и агрессии. Когда уязвимую мышь каждый день на 10 минут запирают в клетке с агрессивной мышью, всего через 2 недели бедняжка впадает в депрессию. 10 минут для мыши, как рабочий день для нас. Животное замыкается в себе, у него развивается ангедония. Данное состояние возникает вследствие нарушения в системе поощрения. Хронический стресс атакует ее разными путями, провоцирует воспаление, расстраивает биологические часы, стимулирует повышенную выработку стрессорных гормонов. Нейронные сети в префронтальной коре вступают в диалог с нейронными сетями системы поощрения и планируют поведение с учетом поставленной цели, причем задействуются и другие нейронные сети, например, отвечающие за обработку эмоций. При хроническом стрессе этот сложный диалог может нарушиться. Здоровый мозг обычно функционирует в трех режимах – базовом, позитивном, радость и негативном, печаль. Базовый режим нейтрален и прерывается краткими периодами негативных и позитивных состояний. Человек не может постоянно чувствовать себя совершенно счастливым, он испытывает радость периодически. То же самое касается печали. Позитивный режим, удовольствие и радость возникает как следствие работы системы поощрения. Она подталкивает нас к получению удовольствия и позволяет насладиться им. У людей, страдающих депрессией, сопутствующей ангедонии, как у мышей, описанных выше, чаще включается негативный режим мозга и реже позитивный. Дисфункция системы поощрения – одна из причин более частого включения негативного режима. Такое нарушение можно контролировать при помощи техник управления эмоциями. Однако для того, чтобы мозг переключился на позитивный режим, недостаточно выключить негативный. Мозгу, переживающему хронический стресс, зачастую необходима специальная длительная терапия, которая поможет вернуть способность испытывать положительные эмоции. Лечение ангедонии – задача не из легких. Так как обычной причиной является замыкание в системе поощрения, актуальный подход к лечению данного состояния основан на ее стимуляции. Одним из методов является терапия позитивным аффектом, предложенная двумя командами ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и Южного методистского университета в Далласе. Это трехступенчатая программа, тренирующая трехкомпонентный механизм вознаграждения и мотивации – желание, удовольствие, обучение. На первом этапе планирования приятных событий пациентам предлагают спланировать события, приносящие удовольствие. Процесс планирования стимулирует предвкушение такого события, которое, в свою очередь, запускает систему поощрения. Есть данные, что положительные эмоции можно усилить подкреплением. Пациентов учат подолгу размышлять о предстоящем позитивном опыте, заранее смаковать его. Второй модуль программы включает когнитивный тренинг. Пациента учится искать и ценить моменты удовольствия в повседневных ситуациях и идентифицировать поведение, приводящее к получению удовольствия, компонент обучения. Третий этап посвящен, собственно, удовольствию. Пациента учится делиться позитивными ощущениями и испытывать благодарность. На людях, подверженных хроническому стрессу, программу не испытывали. Однако есть свидетельство, что активный поиск вознаграждения удовольствия в повседневной жизни защищает от хронического стресса и его негативного воздействия на систему поощрения. Усталость и нехватка времени заставляют нас отказываться от занятий, которые мы считаем необязательными, причем в первую очередь мы лишаем себя несущественных радостей, всего того, что делаем исключительно ради удовольствия. Стоит поддаться рутине хронического стресса, и желание заниматься тем, что раньше приносило радость, пропадает. Жизнь кажется чередой препятствий, а это блокирует мотивацию. Если перестать делать то, что нравится, погрузившись в состояние хронического стресса, прислушиваясь к гиперактивному эмоциональному мозгу, постоянно концентрирующемуся только на негативных эмоциях, вы окончательно погрузитесь в болото уныния. К удовольствиям надо относиться так же серьезно, как и к необходимости ходить на работу или принимать душ. Находить для них время следует ежедневно. Никогда не пренебрегайте удовольствиями и не жертвуйте ими ради более важных дел. Сила вознаграждения. Однажды автор песен для мюзиклов, Роберт Шерман, пришел домой и узнал, что его сыну только что сделали прививку от полиомиелита. На вопрос, было ли мальчику больно, тот ответил отрицательно. Одновременно с прививкой ему дали ложечку сахара. Так родилась идея знаменитой песни «Ложка сахара» из мюзикла «Мэри Поппинс». Роберт Шерман написал слова, а его брат — музыку. Если мыши получают ложечку сахара как поощрение за труды, вскоре после испытания стрессом его негативные последствия нивелируются. В одном исследовании половина группы вполне счастливых мышей подвергалась стрессу социального поражения в течение 4 недель. По прошествии этого времени всех мышей обучили новым пространственным навыкам и проверили их способность ориентироваться в пространстве. Мыши, пережившие стресс, демонстрировали низкую мотивацию и справились с заданием гораздо хуже, с одним любопытным исключением. Некоторым мышам при обучении давали сахар. Такое поощрение нормализовало их поведение, и результаты теста были вполне сравнимы с результатами счастливых мышей. Данный эксперимент доказывает, как важно чувство удовольствия для развития стрессоустойчивости. Опыт поощрения. Исследования с участием почти 500 женщин-близнецов пригласили именно близнецов, чтобы исключить генетические различия, показало, что активный поиск и нахождение удовольствия в повседневной жизни развивает стрессоустойчивость. У каждого человека есть копилка приятных ощущений. Каждый день добавляйте в нее как можно больше монет. Общее число накопленных монет — опыт поощрения, который делает вас стрессоустойчивыми, каким бы тяжелым ни выдался день. Я рекомендую активно искать моменты удовольствия в обыденной жизни и находить их, с чем бы ни был связан ваш род деятельности. Вот несколько стратегий. Формирование новых привычек к удовольствию. Использование принципа завершенности. Развитие осознанности, смех, музыкотерапия, развитие чувства благодарности. Формирование новых привычек к удовольствию. Если вы успели отказаться от всего, что приносит радость, и больше ничего не делаете ради удовольствия, значит, ваш опыт поощрения, копилка приятных ощущений, истощен. Чтобы защитить мозг от пагубного воздействия стресса, надо заново приобрести привычки, ведущие к получению удовольствия, позволяющие избавиться от апатии, препятствующей лени. В лечении депрессии применяется метод активного поиска радости. Психотерапевт помогает пациенту выбрать приятные виды деятельности, прорабатывает вместе с ним шаги, необходимые для того, чтобы заняться такой деятельностью и получить удовольствие, и составляет план действий с четкими этапами, а также запасной план. Врач также помогает своему подопечному преодолеть апатию и нежелание испытывать удовольствие. Он внедряет новые ключи, формирующие новые привычки, и убирает старые, что приводит к забыванию прежних привычек. Ключи напоминания помогают справиться с апатией. Принцип активного поиска радости применяется следующим образом. Выберите три занятия, приносящие удовольствие. Просмотрите расписание на следующую неделю и найдите способ включить их туда. Например, завтра вы хотите сходить на урок по боксу. Составьте поэтапный план действий, даже если вы считаете это необязательным, и вычеркивайте пункты по мере выполнения. Первое. Записаться на урок. Второе. Достать боксерские перчатки. Третье. Приготовить форму для занятий. Создайте новые ключи. Для выработки новой привычки необходимы ключи напоминания, которые всегда будут перед глазами. Первое. Повесьте боксерские перчатки перед телевизором, чтобы они постоянно напоминали о предстоящем занятии. Второе. Установите звуковые напоминания на смартфон. Третье. Положите форму для занятий на диван, чтобы видеть ее каждый раз, когда захотите сесть. Выбросьте старые ключи. Они подталкивают вас обратно к старым привычкам. Если вы привыкли приходить домой и весь вечер валяться перед телевизором, положите на диван какие-то вещи, чтобы вы не могли на него даже сесть. Убрав старый ключ, возможность в любой момент расположиться на диване, вы избавитесь от старой привычки. Если в течение дня вы будете мысленно уговаривать себя не ходить на урок и придумывать причины, почему не следует этого делать, записывайте свои соображения в журнал негативных мыслей. Записав, придумайте для каждой причины по два контраргумента. Через две недели такой практики у вас сформируется новая привычка. Выберите три занятия, которые могли бы доставить вам удовольствие. Внесите эти занятия в расписание, выделив для них приоритетное место. Составьте поэтапный план действий. Внедрите новые ключи, уберите старые ключи. Данный метод можно использовать одновременно с терапией позитивным аффектом, описанной ранее. Представляйте, сколько удовольствия принесет новый опыт, и при любой возможности подкрепляйте позитивные эмоции. Принцип завершенности. Чувство завершенности активизирует систему поощрения. Человек обычно хочет как можно скорее справиться с любым незавершенным делом или нормализовать нестабильную ситуацию. Когда нам это удается, мы испытываем удовольствие. Система поощрения и работа. Принцип завершенности можно использовать для стимуляции системы поощрения и увеличения мотивации во время работы. Если объем работы кажется непосильным, а задача невыполнимой, перспектива удовольствия от выполнения всего проекта не будет вас мотивировать. По мере выполнения работы вы не ощутите удовлетворения, не говоря уже о вознаграждении. В такой ситуации можно приблизить радость от завершения, чтобы это чувство казалось достижимым и привлекало вас. Для начала разделите работу на этапы. Завершая каждый небольшой этап, вы будете активизировать систему поощрения и повышать мотивацию. В книге «Как привести дела в порядок» эксперт по продуктивности Дэвид Аллен рекомендует выделить для первого этапа всего 2 минуты, ведь вряд ли кто-то станет откладывать такое пустяковое дело. Таким образом, всего через 2 минуты вы испытаете удовольствие от выполненного. Мотивация подобна волне, набирающей движущую силу. С ее увеличением возрастает скорость реализации проекта. Чем ближе вы к концу работы, тем выше мотивация поскорее закончить ее. Еще один способ поддержать мотивацию при помощи принципа завершенности — никогда не останавливаться, закончив этап. Ненадолго прервите работу, но лишь после того, как приступите к новому этапу. Его незавершенность не даст вам покоя, и когда вы вернетесь к компьютеру, вам захочется как можно скорее закончить начатое. Разбивайте любое задание на небольшие этапы и вознаграждайте себя после окончания каждого из них. Развлечение как способ активации системы поощрения. Триллеры, футбольные матчи, детективы, сериалы затягивают чередой сюжетных поворотов и неожиданных событий. Развязка всегда непредсказуема, и нам очень хочется узнать, чем все закончится. Теория переноса возбуждения гласит, интенсивность удовольствия от завершения процесса зависит от интенсивности негативного напряжения, пережитого до завершения. По той же причине система поощрения активизирует прослушивание сложной классической музыки с ее непредсказуемой сменой ритмов и разнообразными вариациями. Когда произведение заканчивается, мы испытываем удовлетворение. Регулярно смотрите фильмы с непредсказуемым сюжетом и читайте детективы. Смотрите футбол. Практика осознанности. Осознанность — это состояние, когда мы уделяем внимание происходящему вокруг, а не живем на автопилоте. Если вы не фокусируетесь на переживании настоящего момента, то вряд ли сможете заметить то, что приносит радость. Прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, мы порой замечаем, что радуемся, хотя ничего для этого не сделали. К примеру, вы пьете кофе, одновременно глядя на экран компьютера, и не чувствуете приятного вкуса. Но если выделить на перерыв всего 5 минут и насладиться ароматом и вкусом кофе, ни на что не отвлекаясь, вы испытаете удовольствие. Выключите режим автопилот. Делайте перерывы на кофе или чай подальше от рабочего стола и наслаждайтесь каждым моментом. Смех. Смех приносит радость. По данным экспериментов, всего час громкого неудержимого смеха действует как лекарство и уменьшает проявление тревожности, стресса и депрессии. Смейтесь регулярно. Это и будут ваши минуты радости. Рекомендую каждый вечер по полчаса смотреть комедийные сериалы и хохотать от души. В одном японском исследовании ученые изучали воздействие смеха на 20 тысяч людей в возрасте старше 65 лет. Выяснилось, что между частотой смеха, наличием сердечно-сосудистых заболеваний и случаями инсульта есть прямая связь. В сравнении с теми, кто смеется каждый день, люди, которые почти никогда не смеются, в 1,21 раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а инсульты у них происходят в 1,6 раза чаще. Смейтесь при любой возможности. Музыкотерапия. Когда сбываются наши прогнозы на будущее, сделанные на основе предыдущего опыта, система поощрения буквально вибрирует от удовольствия. Интеллектуальные прослушивания. Слушая музыку, мы отмечаем определенный ритм. Стоит нам уловить его, и мы ждем очередного удара барабана в положенное время. Если наш прогноз подтверждается, мы испытываем удовольствие, но если ритмический рисунок становится слишком предсказуемым, интерес утрачивается. Нет ничего увлекательного в тикании часов или работающего метронома. Нужно что-то большее. Синкопа, смена ритма или пропуск такта заставляет нас прислушаться. Но при слишком частых синкопах мы перестаем улавливать изначальный ритм. При гармоничном количестве синкоп интерес слушателей по-прежнему обострен. Он продолжает делать прогнозы и испытывать удовольствие от того, что угадал ритм правильно, и это приятное чувство становится постоянным. Любая монотонная, рутинная работа становится легче, если выполнять ее под музыку. Прогнозирование ритма поддерживает мотивацию, а синкопы привлекают внимание. Во время данного процесса создается ощущение, что вы контролируете ситуацию, а значит, уменьшается стресс. Лучше всего для таких целей слушать барабанные композиции, индийские барабаны табла, а также джаз и рок. Во время работы слушайте барабанную музыку с ритмическими вариациями. Рекомендую японские барабаны тайко, африканские барабаны джембе, индийские барабаны табла, джаз и рок. Отбиваем ритм. В индийском городе Алапуджа есть группа ремесленников, которые строят лодки и одновременно отбивают ритм. Работая над различными частями лодки, они синхронизируют удары молотка и жужжание дрели. Все это воспринимается как большой оркестр перкуссионных инструментов. Каждый молоток играет свою ноту, и у каждого инструмента в оркестре своя партия. Взявшись за новый заказ, плотник синхронизирует новый ритм с уже существующим. Как только рабочий берет новый инструмент, ритм меняется. Эта игра приносит огромное удовольствие. Рабочие счастливы, занимаясь своим делом, и не испытывают стресса. Эффект Элвиса. На заре карьеры Элвису Пресли пригрозили арестом, если он не прекратит непристойно извиваться под музыку. Цензоры сочли эти движения слишком неприличными для молодежной аудитории. Дошло до того, что в 1956 году власти Джексонвилля заранее выписали ордер на арест певца. Полицейские шеренгой выстроились у сцены, а каждый шаг Пресли фиксировался на камеру. Позднее Элвис признавался, что ему очень хотелось подвигаться под музыку, но, опасаясь наказания, он махал перед залом мизинцем, и даже одно это движение доставляло ему удовольствие. Он вряд ли догадывался, что его ситуации служат классическим примером сенсорно-моторной синхронизации, неудержимого желания двигаться, услышав подходящий ритм. Синхронизируя свои движения с музыкой, мы испытываем удовольствие. Биомеханика всех суставов тела связана с предпочтительной частотой, в соответствии с которой телу комфортно двигаться. К примеру, ходить пешком приятнее всего на частоте 2 Гц, что соответствует 120 ударам в минуту, норме пульса при ходьбе. Эта же частота оптимальна для движения тазобедренных и плечевых суставов. Такой ритм чаще всего встречается в западной музыке. Когда мы слышим мелодию, совпадающую с нашей предпочтительной частотой, в рамках от 3 до 15%, возникает желание двигаться под эту музыку. Чем больше желания, тем больше удовольствия мы получаем, когда нам это удается. В 1998 году эфиопский марафонец Хайли Гебреселаси установил мировой рекорд, пробежав 2000 метров за 4 минуты и 52,86 секунды. Возможно, это произошло благодаря эффекту Элвиса. Позднее Гебреселаси признавался, что он синхронизировал свои движения с песней «Скэтмен», которая в тот момент звучала на стадионе в Бирмингеме. Если вам не хватает мотивации, чтобы выйти на прогулку или пробежку, включите ритмичную музыку. Это не только улучшит ваше психологическое состояние, но и притупит чувство усталости во время бега. Во время тренировки низкой и умеренной интенсивности под музыку человек устает на 10% меньше и может заниматься на 15% дольше, чем при высокоинтенсивных тренировках. По данным исследований, занятия спортом под музыку настолько эффективнее обычных, что у человека снижается даже уровень потребления кислорода. Группа экспертов установлена, что оптимальная частота сердечных сокращений, ЧСС, для тренировки у молодых здоровых людей составляет 125-140 ударов в минуту. Композиция «From Paris to Berlin» группы Infernal аранжирована примерно так. По радио она звучит в темпе 126 ударов в минуту, а в танцевальных клубах — 138 ударов. Подобные песни часто становятся популярными благодаря ритму, совпадающему с оптимальной частотой движений человека. по возможности всегда ходите, бегайте и танцуйте под музыку. Занимаясь в спортзале, смотрите на себя в зеркало и синхронизируйте свои движения с музыкой. Если вам не хватает мотивации, чтобы выйти на пробежку, выберите песню с воодушевляющим текстом и ритмом 125-140 ударов в минуту. Музыка и время. Когда слушаешь динамичную, возбуждающую музыку, возникает ощущение, что время идет медленнее. Ученые объясняют это настройками биологических часов. Такая музыка заставляет наши внутренние часы тикать быстрее. Вам может казаться, что вы уже целый час чего-то ждете, хотя на самом деле прошло всего 15 минут. Медленная музыка, напротив, создает впечатление, что время идет быстрее. Час под медленную музыку пролетает незаметно, как 15 минут. Если вам нужно убить время, слушайте медленную, расслабляющую музыку. Благодарность. Испытывая чувство благодарности, вы начинаете смотреть на вещи в положительном ключе. В поисках причины быть благодарными вы переключаете внутреннее внимание с негативных ощущений на позитивные и получаете удовольствие. Кратковременное удовольствие можно испытать, посвятив всего 15 минут благодарности за все хорошее, что произошло за день, будь то событие или встреча с человеком. Вспомните положительные эмоции, вызванные этим. Припомните любую мелочь, как кто-то придержал перед вами двери в лифте или охранник в офисе сделал вам комплимент. Один из элементов лечения ангедонии у больных шизофренией – 15-минутное вспоминание позитивных событий дня по вечерам. Каждый вечер посвящайте 15 минут мыслям о позитивном опыте, пережитом в течение дня. Можете описать свой опыт в дневнике. Удовольствие и боль. Сейчас я попытаюсь убедить вас в том, как важно испытывать удовольствие, но помните, во всем нужна мера. Когда жизненные стрессы становятся невыносимыми, нас влечет к мгновенным и мощным источникам наслаждения. Мы внушаем себе, что заслужили дозу удовольствия, и это оправданная награда за все сделанное в течение дня или недели. Наркотики и алкоголь переносят нас из серого мира в цветной и заставляют вспомнить о том, что такое эйфория и абсолютное счастье. Нам отчаянно хочется повторить этот опыт хотя бы разок, но иногда таких разков становится слишком много. Хронический стресс изменяет мозг таким образом, что достижение удовольствия становится весьма трудоемким делом. То, что человек ищет новые, более мощные источники удовольствия, вытягивающие его из болота уныния, в какой-то степени неизбежно. Рекреационные наркотики, кокаин, амфетамины и алкоголь — сильные стимуляторы системы поощрения. Их эффект велик настолько, что наркотическая и алкогольная зависимость формируется очень быстро. Проблема в том, что система поощрения перенастраивается, сигналы меняются, и для того, чтобы пережить тот же приятный опыт, требуется увеличить дозу. В конце концов, даже базовое нейтральное состояние начинает казаться неприятным, более унылым, чем до приема наркотика. Чтобы улучшить базовое состояние, снова вернуть его к норме, человек начинает принимать наркотические вещества постоянно. И если поначалу он прибегал к алкоголю и наркотикам, чтобы испытать радость, то теперь вынужден делать это, чтобы не чувствовать себя несчастным. Нейронная цепочка зависимости сложна, в ней участвуют многочисленные сети и передатчики. Иногда она накладывается на цепочку хронического стресса, и тогда зависимость усугубляет его последствия. Будьте разборчивы в выборе источников удовольствия, иначе поиск радости превратится в бесконечные попытки избежать боли.